На пороге кухни возник кот, привлеченный запахом курицы. Он оживленно мяукнул, прыгнул на табурет и постучал лапой по столу. Мол, давайте, не жадничайте. «Но-но!» — тут же встрепенулся маркиз. «На ходу подметки рвут, норовят больного человека голодным оставить. Лолка, ну что ты там возишься? Эти троглодиты сейчас всю курицу съедят». На него обиделись все. Кот, потому что нагрубили и не дали курицы. Пуи, потому что назвали троглодитом заодно с котом. А он вообще ни сном, ни духом. Лола еще с утра была оскорблена в лучших чувствах, а попугай Перлишон обиделся за компанию. Надо сказать, что Леня ничего не заметил. Лола, как уже было сказано, решила молчать и терпеть. Кот гордо удалился. Пуи боязливо жался к Лоле, а попугай, хоть и бормотал в своей клетке разные нелицеприятные выражения, Лёня их на свой счет не принял, поскольку у попугая всегда были плохие манеры. Маркиз съел пол курицы и всю картошку, трубно высморкался и бросил огромных размеров носовой платок на стул, отчего Лолу передернуло, чего ее компаньон опять-таки не заметил. «Ну, давай докладывай о проделанной работе», — благодушно сказал Леня. Лола едва слышно скрипнула зубами и поклялась себе страшной клятвой в самом ближайшем будущем отомстить Леньке за все чохом, опустила глазки долу и начала издалека. «Ну, Ленечка, как ты меня учил, я оставила машину не перед рестораном «Цветок сливы», а подальше. Опять-таки, следуя твоим указаниям, войдя в ресторан, я огляделась». Дальше последовало долгое описание интерьера ресторана и платья, в которое была одета псевдояпонка. — Слушай, переходи ближе к делу, — не выдержал маркиз, — но ты же сам учил меня обращать как можно больше внимания на мелочи. Лола обиженно надула губы. — Ну, хорошо, хорошо, — поморщился Леня. — Продолжай. Лолина речь текла неторопливо. Голос звучал убаюкивающе, и Леня незаметно задремал после сытного обеда. Лола с увлечением описывала взаимоотношения клиента с собственными сотрудниками и конкурентами, а также его страстную любовь к азалиям. И вот перед мысленным взором маркиза поплыли бесчисленные скрепки и кнопки, огромные цветные карандаши, сложенные в поленницу, полчища дыроколов и скоросшивателей, марширующих по улице, гигантские контейнеры бумаги для ксерокса, папки для документов, ежедневники и пеналы для первоклашек. Леня увидел бы и азалии, если бы он знал, как они выглядят. Зато Лене приснилась его боевая подруга в пышном розовом платье, сшитом, как он с изумлением убедился, из огромной промокашки. Да-да, именно такую розовую промокашку маленький Леня в первом классе тщательно пережевывал, чтобы сделать из нее шарик, которым так удобно было плеваться через трубочку. «Ой! «Очень неприятный тип», — говорила Лола, шурша платьем. «С ним так трудно!» Леня принял ее слова на свой счет и пожелал Лолке вляпаться в чернила. Тут же пошел чернильный дождь, и платье на Лоле оказалось все в пятнах, как шкура жирафа. Леня засмеялся и проснулся. «Что?» — спросил он Лолу. «Да ничего», — она пожала плечами. «Я закончила. Мы с заказчиком обо всем договорились. Деньги у него есть. Он согласен на наши расценки. А мы за это должны раз и навсегда избавить его от слежки и вообще разрулить ситуацию». Маркиз понял, что он все проспал, но сознаваться Лоле в этом никак нельзя. «Ты уверена, что клиент не псих и что эта слежка ему не мерещится?» — осторожно спросил он. — Да нет же, Я сама видела того типа, что за ним следит, — вскричала Лола. Вышла попозже, а он стоит. Не могла уж за ним проследить. Сразу бы и выяснила все, кто такой, где живет, кто его нанял. Но ты же сам велел мне ничего не предпринимать, не посоветовавшись с тобой, — притворно возмутилась Лола. После отвратительного Ленькиного поведения за обедом она решила не говорить ему о своем промахе. Нравоучений не оберешься? А она сегодня уже порядочно утомилась от этого гнусавого голоса. Таким образом, маркиз так и не узнал, что слежка за его клиентом поставлена очень грамотно, и человек за ним ходит серьезный, раз мигом вычислил Лолу и сумел быстро уйти. «Ладно, завтра проследишь за клиентом от дома до работы. Если за ним наблюдают, то уже проявится». Он зевнул. «Что-то голова разболелась». «Давление, наверное, повысилось. Пойду полежу». «Я недоволен», — скрипучим, неприязненным голосом проговорил старик, величественно восседавший в глубоком кресле. Пухлый и вальяжный, с тремя подбородками и детским румянцем во всю щеку, он казался бы добрым дядюшкой, который приехал к малолетнему племяннику с новогодними подарками. Казался бы, если бы не этот неприязненный голос, да еще маленькие злые глазки, утопавшие в жирных складках щек. Эти злые глазки готовы были испепелить молодого человека в модном джинсовом пиджаке, который с виноватым видом стоял на вытяжку перед стариком. На коленях у старика сидел огромный, совершенно черный кот. Старик машинально почесывал кота за ухом, и кот благосклонно принимал эту привычную ласку. — Я очень недоволен, — повторил старик, чтобы его собеседник как можно глубже прочувствовал всю степень этого недовольства. Видимо, при этом его недовольство передалось коту, и тот зашипел, распушив усы. Кресло, в котором восседал старик, жалобно скрипнуло под его немалым весом. А ведь это было очень старое заслуженное кресло, благополучно пережившее три войны, две революции и блокаду. Резная спинка кресла из черного дерева представляла собой огромного филина, широко раскинувшего крылья. «Но, шеф, я неукоснительно выполнил ваше распоряжение. Моя организация всегда работала без сбоев». «Без сбоев?» Детский румянец на щеках старика превратился в багровые пятна гнева. «Это ты называешь работать без сбоев?» Он потянулся к столу, схватил несколько фотографий, швырнул их своему молодому собеседнику. Фотографии веером рассыпались по пушистому бежевому ковру. Кот недовольно оглянулся на хозяина, выгнул спину и грациозно соскочил на пол. «Если старик не может сидеть спокойно, придется поискать другое местечко. Кажется, даже деревянный филин на спинке кресла заволновался». Молодой человек опустился на колени, собрал фотографии и снова преданно уставился на старика. — Что-то не так, шеф? — Он еще спрашивает, — проскрипел старик. — Да ты посмотри, кто на этих фотографиях! Это же совсем не тот человек! — Не может быть! Молодой человек уставился на снимки, и лицо его залила мертвенная бледность. — Шеф, шеф, я не понимаю... «Как такое могло случиться? Моя организация всегда без сбоев. Удивительно надежная схема, удивительно надежная», — передразнил его старик. «Твои удивительно надежные кретины не смогли выполнить самое простое задание. Перепутать объект — это уже клинический идиотизм. За что я плачу тебе такие огромные деньги? За то, чтобы любоваться твоими костюмами и наслаждаться запахом твоего одеколона?» Кот Одним ловким прыжком вскочил на горку красного дерева и теперь оттуда с комфортом наблюдал за развитием событий. Молодой человек опустил голову и едва слышно пробормотал. — Я не понимаю, шеф, как такое получилось? Я разберусь и сделаю выводы. — Мне твои выводы нужны, как Феликсу пятая лапа. Старик бросил взгляд на кота, как бы привлекая его в качестве свидетеля. — Мне не выводы твои нужны, а конкретные результаты. Молодой человек молчал, чтобы не раздражать старика своими неуместными возражениями, и ждал, когда тот сам успокоится. Но тот, видимо, разозлился не на шутку. Даже деревянный филин на спинке кресла смотрел угрожающе, и казалось, что он сейчас взлетит и заклюет нерадивого подчиненного. — Я подумываю о том, чтобы найти тебе замену, — проскрипел, наконец, старик. Молодой человек побледнел еще сильнее. Теперь его лицо отливало зеленью, как корка заплесневелого сыра. Он помнил, как старик меняет свой персонал. Ему самому пришлось начать свою службу с ликвидации предшественника, чей труп глухой осенней ночью захоронили на одном из городских кладбищ. И вот теперь перед ним самим замаячила такая же перспектива. «Шеф, я сделаю все возможное, и даже невозможное, если это понадобится». «Мы не на профсоюзном собрании. Мне не нужны твои заверения, мне нужна работа. Для начала тебе придется почистить за собой», — проскрипел старик. Кажется, он немного успокоился, и молодой человек перевел дыхание. «Убрать этого идиота», — деловито распорядился шеф, ткнув толстым пальцем фотографию. «Но в первую очередь исполнителя. Он слишком много знает». «Будет исполнено», — отозвался молодой человек, преданно глядя на шефа и ловя каждое его слово. «Кажется, на этот раз ему самому удастся пережить грозу». «Для этого привлечешь специалиста со стороны». Старик протянул ему листок. «Все данные запомни, листок сожги». «Само собой», — кивнул молодой человек, вглядываясь в строчки мелкого шрифта.